Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть вторая. Глава первая. Ее втолкнули в комнату. Женщина в грязном, строгом брючном костюме, с разорванной штаниной, вся в хвойной иглице. Ее взгляд сразу же задержался на Велесове. «Вера Михайловна!» — отчего-то удивился Валера. «Что это с вами? Что за вид?» «Пробовала сбежать, когда ждали от вас сигнала», — пояснил вместо нее тот, к кому качок обращался Ваня или Вано. «Пацаны говорят, там кто-то шастал по кустам». «Проверили? Никого. Вернулись опять. Опа! Ветка треснула где-то. Темно же. Пошли еще раз проверить. Она дверь открыла и в лес. Ну, пришлось бегать, ловить». «Валер», — стал говорить тише Ваня, — «ребята шепчут, там точно кто-то был. Они даже хлопнули пару раз по кустам с глушаком. После этого все затихло. Походили с фонариками — никого». «Зря стволы светили», — задумчиво ответил Бройлер. «Пошли сейчас туда кого-нибудь. Лучше двоих или даже троих. Далеко это?» «Километра полтора». «Это они полтора километра так долго ехали?» «Дорога как кисель, скользкая», — стал оправдываться за своих товарищей Ваня. «Бери «Шевроле», у нее полный привод». «Добро, что искать?» «Следы, Ваня. Надо обезопасить себя. Кто-то же лазит по лесу в такую погоду и в такое время». «А если зверь?» «Слушай», — начал заводиться Валера, — «если это был зверь, то принесите мне тело зверя. Вперед! Мне надо работать». Ваня собрался уходить, но вдруг Бройлер остановил его. «И приведи!» — он кивнул в сторону женщины. Вано вышел из комнаты, а Валера поднялся и поставил стул возле пленницы. «Присаживайтесь, Вера Михайловна». «Насиделась», — тихо бросила она в ответ. «Ваш?» — кивнул Бройлер в сторону Игоря. Вера Михайловна перевела взгляд на незнакомого ей человека и стала с сожалением его рассматривать. Валера не был настроен ждать долго. «Наши люди опознали его как проводника», — не дождавшись ответа, продолжил он. «А вы нам говорили, что найти их проблема». «Некрасиво как-то получается. Мы же сюда приехали по вашему совету. Несколько дней пытаемся найти контакт с местными, а они упорно на него не идут. Я вот думаю, уж не предупредил ли их кто-нибудь? Не вы, конечно, вы-то никак не могли. Ну, ладно. Допустим, что местные на самом деле такие упертые партизаны. Пусть будет так. Но поймите, нам больше ждать нельзя. Время поджимает. Человек умер, родственники страдают. Ему нужно, наконец, успокоиться и отправиться туда, куда отправляются все умершие. Мы были уже готовы свернуть мероприятие. Выезжаем из леса. И, пожалуйста, вот он. Вера Михайловна, я призываю вас, здраво оцените ситуацию. Выходит, что либо проводники не такая уж редкость, либо все это была лишь жалкая попытка нас надуть. Ну, посудите сами, с местными разве что сам дьявол может договориться. И вы же наверняка об этом знали. Все вокруг, включая дурака, что вы говорите, что вы выдумываете, господа, какие колдуны? Вы сильно рискуете, постоянно испытывая наше терпение, но... «Думаю, что на эту секунду вы уже целиком осознали свою неправоту, верно?» В этот момент Вано привел с улицы какого-то бледного, перепуганного парнишку лет 12. Увидев Веру Михайловну, тот, стараясь не двигаться, тут же заплакал. «Мы держим свое слово», — понизив голос, заметил Бройлер. «Саша», — обратился он к мальчишке, — «можешь подойти». Мальчик, запнувшийся порог, едва не упав, бросился в объятия матери. Сильная женщина. Она лишь на долю секунды дала волю эмоциям, Но и этого было достаточно, чтобы понять, чего ей стоила разлука с сыном. Валера выждал время, подошел к окну, после чего неспешно вернулся на свое место. «Давайте уже, Вера Михайловна, начнем сотрудничать, а?» — со вздохом произнес он. «Мне на данный момент не нужны уже ни контакты, ни связи вашей странной организации. В этом направлении с вами будут работать другие специалисты. Меня остро интересует только разрешение озвученной ранее проблемы. Вот проводник. Договоритесь с ним. Даю вам слово, что после разрешения этой ситуации я забуду о том, что вы вначале пустили нас по ложному следу. Также я обещаю, что мы не станем в последующем так сильно давить на вас, хотя, будем откровенны, поступать так вы вынудили нас сами. Это была едва ли не крайняя мера. Надеюсь, вы понимаете, что другого пути, кроме как согласиться сотрудничать с нами, у вас нет. Посмотрите на свое незавидное положение. Вы же, по сути, беззащитны, а крышу сильнее то, что могу предложить вам я, в этой стране не найти. Проводники нужны многим, в том числе и моим хозяевам, не последним людям в этой стране. Чем наши клиенты хуже, чем те, которые работают с вами? Хуже, прижимая к себе сына, глухо ответила Вера Михайловна. Значительно хуже. Женщине было трудно говорить. Она, обнимая ребенка, только чудовищным усилием воли заставила свой голос звучать ровно и никоим образом не выдавать волнения. «Мы чаще всего водим за кромку тех, — сдержанно начала она, — кого обстоятельства заставили увязнуть перед исходом. Здорово! У нас почти та же проблема, — недоумевающе пожал плечами Бройлер. Не та, — уперлась Вера Михайловна. Как раз чаще всего в нашей жизни все эти нехорошие обстоятельства для себя и для других создают только ваши клиенты. Веса кармического груза, что они нахватали, будет достаточно на 3-4 поколения их потомков, а то и больше. Вам не кажется странным, Валерий Евгеньевич, что их постоянно предупреждают об этом ясновидящие, астрологи, попы, а они упорно не верят в час расплаты? Зато, как только грянет гром смерти, они или их родичи тут же бросаются искать лазейку, как проскочить мимо ответственности за содеянное. Но ведь это несправедливо. Впрочем, проблема не только в несправедливости. «Снова торгуетесь?» — задумчиво и на удивление спокойно спросил Валера. «Нет», — ответила женщина смелее. «Просто выставляю рамки, в пределах которых у нас с вами хоть как-то может получиться сотрудничать». «Хорошо», — снова направился к окну Бройлер. «И в чем же, по-вашему, проблема?» «Я не знаю этого парня». Валера резко повернулся. «Не надо юлить!» — не сдержался он. «Это проводник!» «Не буду спорить», — согласилась Вера Михайловна. «Задатки у него есть. Но ведь по земле ходят тысячи людей с такими исходными данными. Вы же понятия не имеете, как все это работает». «Так объясните, что тут не так?» — оживился Бройлер и опять повернулся к окну. «Я чувствую, что вы снова желаете как-то улизнуть. Хватит уже. Не получится». «У него открыт канал, мы знаем это наверняка. Вот-вот сюда приедут люди, которые заверили нас в этом. Кстати, один из них, включив свои сверхспособности, четко указал на вас в списке министерства и не ошибся». «Тот рыжий?» — со снисходительной усмешкой спросила Диванна. «Ну, скажем, светлый». «Он рыжий, только красится», — настояла дама. «Пусть даже так». Чему-то улыбнулся Бройлер. «Сути дела это не меняет. Так что скажете, нет канала в этом Игорьке?» «Не буду врать», — ответила Вера Михайловна. «Канал есть, но вы говорили с ним?» «Эй, дружок!» — тихо бросила она в сторону Велесова. «Ты знаешь хоть что-то о проводниках?» «Знаю», — сухо отозвался тот, хотя и имел жгучее желание сострить «знаю и о полупроводниках». «Водил уже кого-нибудь за мост?» «Нет». «А канал откуда?» «Не знаю, думаю, что мор...» «Дурачок! Ты хоть понимаешь, во что вляпался?» Пугая сына, от чего-то резко вспылила Вера Михайловна. Сомнений не было, это прозвучало еще и как запрет для Игоря касательно темы каменной фигурки. «По-моему, вляпались вы». Игнорируя ее намеки, начал Игорь какую-то свою игру. Вся эта история ему была до крайней степени неприятна, и Велесов хотел поскорее все закончить. «Мне с детства говорили, что у меня есть какие-то данные», — откровенно сочинял он. «Но я думаю, что все это неправда. Сказки». «Ну, в самом деле, вот мне просто интересно, раз вы такие крутые, раз за вами устраивают настоящую охоту с погонями, оружием, на джипах, а вдобавок к тому мальчик-заложник и прочее, ну, дешевое кино, все это говорит о том, что к вам относятся серьезно, верно? И ребята эти, сразу видно, совсем не шутники, скорее всего, какие-то спецслужбы, но у меня, в отличие от них, к вам, мадам, сразу напрашивается резонный вопрос. Раз вы работаете на организацию, к которой на поклон едут такие вот важные люди, раз ваша структура имеет отношение к тому, что не подвластно восприятию мозга простого человека, почему вы не можете воспользоваться своими умениями? Ну, не знаю, например, исчезнуть, отвести глаза от себя и ребенка. А вы... Обратился он к опешившему от подобного наскока Валере. «У вас-то, в отличие от этих больных на голову романтиков-выдумщиков, глаза и мозги на месте? Неужели вы не видите, что будь они так всемогущие, как вам пытается кто-то внушить, вы бы их никогда не взяли голыми руками? Взрослые люди, а играйте в какую-то ерунду. Посмотрите на меня. Что, кто-то на самом деле верит в то, что я могу кого-то куда-то отвезти?» «Нет, попробовать, конечно, можно, но выйдет так же, как Сусанин водил. Откройте глаза, ребята. Ну, допустим, договорится эта странная женщина со мной. Оно и понятно, раз вопрос касается ребенка, она сейчас готова пообещать вам и Христа явить прямо перед вами и вашей Юлей. Ей он, кстати, как раз не помешает грехи отпустить, но пообещать и сделать – это разные вещи». «Валерий Евгеньевич, кажется, рассуждайте здраво. Я всего лишь инженер. Повторяю вопрос. Куда я могу кого-то отвезти? Разве что на завод. И то охрана сразу за задницу прихватит». Бройлер, все это время в полоборота слушавший пленного стоя у окна, заложил руки за спину и, задумчиво раскачиваясь с пятки на носок и обратно, с улыбкой заметил. «А парнишка-то не дурак, а, Вера Михайловна?» Женщину ничуть не смутил этот шутливый тон. «Не нужно во всем видеть заговор или обман», — заметила она. «Человек как считает, так и говорит. Для него это на самом деле все выдумка, сказка». «Но ведь для нас с вами нет», — бросил через плечо Бройлер, повернулся и начал медленно шагать по комнате. «Еще минут 10-15, — добавил он, — приедут специалисты, и мы, Вера Михайловна, хотите вы этого или нет, отправим проводника решать нашу проблему». Женщина глубоко вздохнула. «Я же вам говорю, у меня нет с ним наработки, нет контакта. Я его первый раз вижу. Это процесс ни одного вечера или ночи научиться параллельно с ним заскакивать за кромку. Тут или проводник нужен опытный, или дивана такая же. Может справиться и экстрасенс, но этот ваш, рыжий, в тех мирах не потянет. Он хорош здесь, возле нашего реального мира, если можно так сказать, близко. А в альном мире от него мало толку». «Альном?» – заинтересовался Валера. «Влад что-то говорил о нем. Это который мир снов?» «Именно так», — согласилась Вера Михайловна. «И снов тоже». «Слышь, турист!» Хитро кивнул в сторону дивана Бройлер. «Правду ты говоришь? Это сказки!» «Интересно, а что в мире, где сны, может быть что-то еще?» Валера шагнул к женщине, и мальчик, будто боясь, что маму снова у него отберут, прижался к ней как только мог. «Может», — ничуть не смутилась коварством этого вопроса Вера Михайловна. «К вашему сведению, даже сны способны видеть сны». «Дурдом», — заключил, глядя на нее, качок Валера. «Так и есть», — согласилась женщина. Поэтому я и говорю, что вашему рыжему нечего здесь делать. Наш рыжий, — не дал ей договорить Бройлер, — приедет не один. Вы еще днем рассказали нам достаточно о механике работы проводника. Как только стало ясно, что мы нашли то, что нам нужно, Влад помчался в Минск. Он везет сюда специалиста, который натаскан, и по снам тоже. Вот же работа у человека, — развел руки в стороны Бройлер. Специалист по снам. Хотел бы я так работать. А я бы не хотела, — тяжко вздохнула Вера Михайловна, и в этот момент монотонный гул грохочущих небес нарушили страшная вспышка и тут же за ней оглушительный удар грома. Ого! — криво улыбнулся Бройлер, вслушиваясь в удивленные голоса тех, кто был в веранде и у машин. «Что скажете? Это какой-то знак? А? Турист? Михайловна?» «Молчите? Ну что ж, а я за всем этим слышу гул двигателей. Похоже, едут наши избавители, если, конечно, это не Вано возвращается». «Нет», — вслушиваясь в приближающийся шум, заключил Валера, — «точно не он». «Ну и слава богу. Теперь главное, чтобы все сладилось. Готовьтесь, Вера Михайловна. Ребенка вам вернули не потому, что я такой добренький. Нет». Валера снова подошел к окну, за стеклом которого только что погас пробивающийся сквозь пыльное покрывало свет автомобильных фар. С улицы стали слышны оживленные голоса. Они переместились в веранду, а вскоре и в комнату. Отряхивая на пыльный пол истекающий потоками воды огромный черный зонт, вошел тот самый светлорусый, или, как утверждала Вера Михайловна, рыжий Влад, за спиной которого, вытирая бумажными полотенцами лицо и волосы, маячила какая-то девушка и трое крепких ребят. «Ну что?» — близоруко щурясь окинул рыжий присутствующих взглядом. «Мы ничего интересного не пропустили, а?» «Ну что же?» Так и не дождавшись ответа, заключил он. «Начальство на месте, хутор как база нам годится, а гроза и она, и вся рябиновая ночь тоже нам в помощь. Проводник жив? Не помяли его? Нет? Ну и чудненько. Тогда, Валера, всех лишних вон. Здесь остаемся только ты, я, проводник и Ольга». «А Вера Михайловна?» «Да», — закивал повторно, отряхивая зонт Влад, — «она пусть тоже останется. Будет подстраховкой, если что-то пойдет не так». «С сыном?» «Конечно, с ним. Куда уж теперь от него деться? В конце концов, в случае чего его безопасность — проблема матери, и нам рядом будет не так волнительно». В комнате началось движение, и уже через минуту в ней остались лишь те, о ком говорил Влад. Старую деревенскую межкомнатную дверь с окошками, занавешенными короткими кружевными шторками, закрыли с трудом. Как видно, хозяева делали это редко, и она рассохлась. Девушка, приехавшая с Владом, отойдя в угол, наконец привела себя в порядок, быстро поправила мокрые волосы и, шагнув к Велесову, отрешенно медитирующему через открытую дверцу на огонь в печи, вдруг просияла. «О, здравствуйте, Игорь!» Погруженный в мысли инженер не сразу понял, что обращается к нему. Через секунду он оторвался от огня и поднял взгляд. «Ольга?» — не веря своим глазам, изумился он. «Вы? Здесь?» «Это же моя работа!» — странно гримасничая ответила девушка. Велесов впился глазами в ее лицо, отыскивая хоть какую-то надежду на то, чтобы отвильнуть от неизбежного. Во взгляде его знакомой в этот момент замешивался густой коктейль чувств, но, к сожалению, не было и намека на какую-либо поблажку. Скорее, совсем наоборот. Игорь ясно прочел. «Ну, слава тебе, Господи! Это мой шанс. Теперь я всем докажу свою состоятельность». «У нас мало времени», — вместо этого задумчиво произнесла Ольга. «Я телефон уже дважды заряжала». «Телефон?» Оттягивал время Игорь. «При чем тут телефон?» «Все верно», — примиряясь к Велесову, будто гробовщик к покойному, задумчиво ответила Ольга. «Телефон». «Телефон тут действительно ни при чем. Пора начинать», — деловито бросила она в сторону Влада. Проводника лучше определить на диван, подальше от окна. Гроза, мало ли. Позови сюда пару молодцов и пусть принесут мой чемоданчик из машины. Рыжий кивнул и, открыв непослушную дверь, моментально исчез во мраке прихожей. «Ольга!» — начал паниковать Игорь. «Вы же меня знаете, я не проводник!» «Канал есть?» — добавила меди голосу девушка. «Есть!» — ответила она за Игоря. «Остальное меня мало интересует. Все вопросы потом». «Когда потом?» — не удержалась молчаливая до того Вера Михайловна, прижимая к животу вертлявую головку сына. «Этот парень еще не ходил за кромку. Он же может и не вернуться. Эй, дружок, требуй, чтобы тебе все рассказали, все нюансы, слышишь? Если что, и я помогу тебе с вопросами для них». «Успокойтесь, никуда я не пойду», — уверенно заявил Игорь. «Мы же не в Афганистане каком-нибудь». В этот момент в комнату вошел Влад, вслед за которым в узкую створку незакрытой половинки двери, боком, едва смогли протиснуться двое атлетически сложенных парней в строгих темных костюмах. Один из них, так словно собирался съесть Велесова, тут же смерил его взглядом и стал рядом, а второй поставил на стол солидный пластиковый чемоданчик, сродни тем, который снимают в Голливуде как переносной ядерный щит USA со знаменитой красной кнопкой. Ольга фальшиво улыбнулась, подошла к столу, открыла этот кейс и выложила из него толстые мотки добротных кожаных ремней, спаренных с резиновыми жгутами. «Как вязать?» — взяв все это добро, поинтересовался тот бычок, что стоял возле Велесова. «Пока крепко», — извлекая из пластиковой коробочки два одноразовых шприца с иглами и начиная набирать в них розовую жидкость из стеклянного пузырька, наставляла девушка. «Как вколю, можно будет немного ослабить, только вам придется сидеть возле него, с двух сторон. Придвиньте диван, чтобы ничего не мешало». «А что, этот парень будет брыкаться?» — осведомился тот, что принес кейс. «Может», — вздохнула, готовая сделать инъекцию девушка. «После укола тело будет никак не ограничено психическими тормозами. Бывает, человек становится медленным, как дождевой червяк, а бывает... всякое бывает». «А ты?» – спросил второй. «И себе будешь колоть?» «Буду». «И тебя вязать?» «Я уже не первый раз деловито готовилась к инъекции Ольга. И не последний. Сама справлюсь. Ему ваша подстраховка нужна обязательно. Если идет первый раз, там ему могут накидать. Мозг привык все мерить земными категориями, работать в связке с телом, так что, думаю, он все же здорово попрыгает. Будьте готовы». «Я не согласен!» – вскочил возмущенный Велесов, но здоровяк, бросив на пол веревки, ловко по-борцовски скрутил его и подтащил к стене. Второй качок метнулся вперед и одним движением отбросил к центру комнаты ближний край дивана. Игорь посинел от напряжения, но ничего не смог сделать. Ассистенты Ольги быстро и намертво зафиксировали его. Девушка взяла из чемодана жгут, подошла к шипящему злобой инженеру, перетянула ему руку и ввела в вену раствор. «Ты же его угробишь», — горько произнесла Вера Михайловна. «Люди даже от наркоза часто съезжают с катушек, а тут...» «Хорошо», — садясь на край дивана, спокойно ответила Ольга. «Теперь все хорошо». «Что хорошо?» — не унималась дивана, которой, во-первых, было откровенно жаль парня, а во-вторых, не хотелось, чтобы Мортис, что был в его кармане, попал в руки несведущих. «Ты сама-то хоть раз была там, где ходят проводники?» «Хм!» Держа в уме что-то свое, с сожалением заметила Ольга. «Если бы я только могла, мы бы не охотились за вами». «Но работайте как по наезженному», — с подозрением заметила Вера Михайловна. «Есть специальный кейс, препарат. А просто съехать туда, как установлено природой, слабо? Надо обязательно пичкать парня какой-то гадостью». Ольга подняла, наконец, взгляд и посмотрела в лицо говорившей. «У нас все это отработано для других целей», — призналась она. «В области проводников мои познания только теоретические». «Ну он же еще и не проводник!» — окончательно вскипела Вера Михайловна. «Просто природа что-то включила в человеке, а вы воспользуетесь им и угробите». «Нужно же понимать, что новичка нельзя отпускать одного. Там его надо вести». «Я не знаю, что мне нужно понимать», — спокойно, но уверенно вела собеседницу к какой-то своей цели Ольга. «Мне поставлена задача, я ее выполняю. Да, практики у меня нет, но из наших я ближе всего к этой теме. Моя специализация — сны». «Ну, раз так, почему вы не отправляете его через сон?» «А что вам не нравится?» — непонимающе пожала плечами Ольга. «Через 10 минут он уснет. Минимум часов на 5-6. «Но не сам же уснет. От препарата. Там, в том мире, время не имеет значения, но здесь-то имеет. Еще как. Пока он будет ходить там, здесь, с непривычки, от перенапряжения у него может остановиться сердце». «Может», — согласилась Ольга. «Потому кого-то из вас, Вера, и искали для подобного сеанса. Вам же предлагали сотрудничать». Но вы не хотите по-хорошему. Пришлось давить через сына. По-моему, вас и это не проняло, раз вы не сдали своего проводника, а подставили этого, неопытного. У меня сейчас нет проводников. Неправда! Снова надавила на связки Ольга. Просто вы уперлись. А что, если я просто не хочу продешевить? Оглушая Ольгу своим ответом, начала Вера Михайловна уже свою игру. В этот момент Влад, который, сидя у огня, никак не проявлял себя, вдруг оживился. «Так что вопрос стоял только в оплате?» Гримасничая, как слабовидящий человек, поинтересовался он. «Раз пошла такая пьянка, глядя на засыпающего Игоря, стала торопиться дивана, в этот раз я согласна вам помочь, но, разумеется, за деньги. Надеюсь, вам не нужно рассказывать, что это дорогостоящая услуга». «Один, — на секунду замялся Влад, — наш общий знакомый шейх называл нам цифры». «Так вот, кто нас сдал, — догадалась Вера Михайловна». «Да, — соглашаясь, кивнул Рыжий. Вы же понимаете, между главами государств существуют некие вопросы, в которых часто приходится вести обмен информацией. У нас возникла проблема, начали копать. Оказалось, что все можно решить и здесь, не выезжая за границу. Шейх нам говорил о 40 000 мертвых президентов». Хитро улыбнулась дивана. «Все эти джигиты такие выдумщики. Вообще-то мы договаривались с ними на 22, но они заплатили всего 19 и пропали. Ну, раз он имеет склонность к завышению и не держит свое слово, будьте добры, при случае скажите этому человеку, чтобы больше на нас не рассчитывал. С этого момента мы разрываем с ними контакты, а когда это происходит, — добавила Вера Михайловна как-то отстраненно, — искать нас после этого бессмысленно». «Ну хорошо, сколько же вы хотите от нас?» — поинтересовался Влад. «Смотря кого отправляем. Важного человека. Не сомневаюсь, а точнее». Рыжий глубоко вздохнул, не решаясь сказать открыто того, что от него требовали. «Одного друга нашего общего самого главного начальника», — наконец выдавил он из себя. «Но», — тут же уточнил Влад, — «он не хотел бы афишировать эту помощь, понимаете? Нам было сказано так — надо тихо помочь Владимиру Петровичу». «Вы надеетесь вырвать у этого общего начальника такую круглую сумму?» — с иронией спросила Вера Михайловна. «А сколько?» «Ну, из уважения к нему, хотя бы 18. И еще, — добавила Вера Михайловна, — придется сделать ваш укол и мне. Ваша девочка будет вести проводника к клиенту, а я следить за тем, чтобы они вдвоем не заплутали там, где нет дорог. Иначе, в лучшем случае, для них обоих новинки до конца своих дней». Рыжий улыбнулся. «Думаю, на этой железной кровати вы вдвоем поместитесь? Звоните начальнику», — торопила Вера Михайловна, которая как-то странно преобразилась за эти минуты. Кто знает, что она сейчас держала в голове, какую вела игру. Но для Влада и Ольги главным было то, что она все же пошла на сделку. Рыжий набрал номер, что-то долго мурлыкал в трубку и, наконец, закончив разговор, ответил Вере Михайловне. «Сумма нас удовлетворяет. Надеюсь, вы понимаете, что это будут не наличные. Дайте бумагу и ручку.